Глава 24. Сад наш был огорожен частоколом, и раз в году по весне забор красили в белый цвет. И стволы деревьев каждый год белили. Это спасало от вредителей. В заборе была маленькая калитка. Через нее можно было выйти на площадку. Каждый понедельник появлялись на площадке цыганки. Они ставили там свою повозку, такую пеструю, разукрашенную, с большими колесами, и устанавливали большой брезентовый шатер. Босоногие красавицы сновали между домами, заходили на кухни, предлагали погадать на картах, за несколько монет вычистить нужники, спеть песню, а если никто не видел, то могли и стянуть, что плохо лежит. Они заходили к нам с черного хода. Я уже тебе рассказывала, что так назывался вход в боковом крыле, которым пользовалась прислуга. Задняя дверь открывалась прямо в нашу кухню, которая была огромной, больше всей этой квартиры. Посередине стоял обеденный стол, окруженный 16 стульями. Была там плита с 12 конфорками самых разнообразных размеров и кухонные шкафы с желтыми дверцами, и несметное количество всякой посуды из фарфора и хрусталя. Я помню, было у нас такое огромное овальное блюдо, на котором можно было подать гигантскую рыбину, запеченную в листьях, окруженную рисом и морковью. Что произошло с этим блюдом, кто знает. Может быть, и по сей день украшает оно буфет в чьем-нибудь доме. А еще был на кухне такой уголок с небольшим возвышением вроде сцены. И стояла там кресло-качалка с вышитой обивкой, а рядом с креслом маленький столик с подносом и на нем неизменный стакан со сладкой наливкой. Кресло — это трон мамы, твоей бабушки. Там она восседала, а порою стояла, опираясь обеими руками о спинку кресла, словно капитан на капитанском мостике, и оттуда отдавала свои приказы и распоряжения и кухарке, и служанке, и всем, кто входил в кухню. И не только в кухню. Это ее возвышение расположено было таким образом, что слева, через внутреннюю дверь, удобно было обозревать коридор и двери, ведущие в комнаты, а справа, через маленькое окошко, видны были столовая и комнаты для прислуги, где жили Ксения и ее красавица-дочка Дора. Таким образом, заняв свою командную позицию, которая у нас называлась «Холм Наполеона», мама могла руководить всем полем боя. Иногда она стояла на кухне, разбивала яйца в миску и заставляла Хаю, Фаню и меня глотать сырые желтки. И хотя мы ненавидели это, но приходилось глотать желтую липкую гадость в больших количествах, ибо тогда бытовало такое мнение, будто яичный желток укрепляет организм, делая его невосприимчивым к любым болезням. Впрочем, может, это и верно, кто знает. Факт, что болели мы очень редко. О холестерине в те дни еще никто не слыхал. Фаню, маму твою, она заставляла глотать желтки больше других, потому что Фаня всегда была слабой и бледной девочкой. Из нас всех трех сестер именно Фаня больше всего страдала от нашей крикливой мамаши, в характере которой было что-то от фельдфебеля. С утра и до вечера она, бывала, отхлебнув из стакана своей наливки, непрерывно повелевает, наставляет, раздает указания и отдает команды. Кроме того, она отличалась жуткой, прям-таки болезненной скупостью, что очень раздражало папу. Но он в большинстве случаев остерегался с нею спорить и уступал ей. А это раздражало нас, его уступчивость. Мы стояли на его стороне, потому что он был прав. Мама всегда покрывала все кресла, кресло у нас называлось на польско-украинский лад «фотель», и всю роскошную нашу мебель простынями. От этого гостиная выглядела так, будто ее заполонили привидения. Мама боялась каждой пылинки. Ей мерещились кошмары, будто приходят дети и забираются в грязные обуви на ее фотеле. Посуду из хрусталя и фарфора мама всегда прятала подальше, и лишь в честь важных гостей, либо в честь таких праздников, как Песах и Новый год, она доставала сервизы и снимала простыни с мебели в гостиной. Мы это люто ненавидели, особенно Фаня. Твоя мама презирала всякое лицемерие. Когда то соблюдают законы кошерности, то их нарушают. Когда то ходят в синагогу, а то не ходят. Когда то бахвалятся богатством, а то прикрывают его белым саваном. Фаня более чем всем и была на стороне папы и противостояла власти мамы. Я думаю, что и папа любил Фаню особой любовью. Правда, я не могу доказать это, поскольку предпочтение никому не отдавалось. Этого за отцом не водилось, так как был он человеком весьма обостренно чувствовавшим и справедливость, и оскорбление. Я за всю свою жизнь не встречала человека, который бы с такой силой, как твой дедушка, ненавидел саму вероятность нанесения обиды. Даже подлецам и мерзавцам старался он не причинить ущерба. В иудаизме нанесение обиды приравнивается к пролитию крови, и он был человеком, который ни при каких обстоятельствах не обижал ближнего своего. Ни разу. Никогда. Мама обычно ссорилась с папой на идише. В повседневной жизни они разговаривали между собой на смеси русского и идиша, но ссорились они только на идише. С нами, девочками, с компаньоном папы, с обитателями дома, со служанкой, кухаркой и кучером они общались только по-русски. С польскими чиновниками беседовали по-польски. После присоединения ровно к Польше новые власти настойчиво требовали, чтобы все говорили исключительно на польском языке. В нашей гимназии Тарбут, принадлежавшей к сети образовательных учреждений на иврите, мы все, учащиеся и преподаватели, почти всегда говорили только на иврите. Дома между собой мы, три сестры, общались на иврите и на русском, но чаще все же на иврите, чтобы родители не поняли. А на идише — никогда. Не желали походить на маму. Идиш у нас связывался с бранью и ее вечными повелениями. Все доходы отца, которые приносила мельница, все, что добывалось им в поте лица, она тратила на дорогих портних, шивших ей роскошные платья. Но эти наряды она почти никогда не носила. Из-за своего скупердяйства она просто-напросто прятала их подальше в шкаф, а сама день-деньской расхаживала по дому в старом халате мышиного цвета. Только дважды в году мама наряжалась и, разукрашенная как царская карета, отправлялась в синагогу или на какой-нибудь благотворительный бал. Пусть весь город лопнет от зависти. Но на нас она обычно кричала, что мы пустим папу по миру. Фаня, мама твоя, хотела, чтобы с ней говорили спокойно и обдуманно, а не бронясь и крича. Она любила объяснять и хотела, чтобы и ей объясняли. Она терпеть не могла приказов, не отдавать приказы, не исполнять их. Она во всем любила порядок, в комнате у нее всегда царил идеальный порядок, и ей очень не нравилось, когда его нарушали. Но она сдерживалась. Ни разу, насколько мне помнится, Фаня не повысила голос. Ни разу ни на кого не прикрикнула. В углу кухни стояла у нас большая печь для выпечки хлеба, и нам иногда разрешали в качестве игры взять лопату и поместить в печь тесто для халы. Мы тогда воображали, что кидаем прямо в огонь саму бабу-ягу, злую ведьму, вместе с черным чертом. Была там и плита поменьше, с четырьмя конфорками и двумя духовками, где выпекались пироги, печенье и запекалось мясо. Тремя огромными окнами глядела наша кухня на сад, на фруктовые деревья. Но окна эти почти всегда были затуманены паром, поднимавшимся от того, что варили здесь и пекли. Из кухни можно было попасть в ванную. Почти ни у кого ровно не было ванной в доме. Богатые имели баню во дворе, такой сруб за домом, внутри деревянная лохань, в которой и стирали, и купались. Только у нас была ванная комната, и поэтому наши подружки всегда нам завидовали. Нашу ванну они называли «наслаждение султана». Когда мы собирались принять ванну, то прежде надо было растопить печь. Мы заталкивали в ее разверстую пасть под большим котлом несколько поленьев, немного опилок и ждали час-полтора, пока котел как следует разогреется. Горячей воды хватало на 6 или 7 ванн. А откуда брали воду? В соседнем дворе был колодец, и чтобы наполнить наш котел, ставили ручной насос, и Филипп или Антон или Вася налегали на скрипящую рукоять, качая воду. Помню, как однажды накануне судного дня, уже после трапезы, предшествующей посту, буквально за несколько мгновений до начала поста, папа сказал мне: «Сурела, майн тохтеру, доченька моя, принеси мне, пожалуйста, стакан колодезной воды». В принесенную воду он бросил 4 кубика сахара, размешал не ложкой, а собственным мизинцем, выпил и сказал: «Теперь, Сурела, благодаря тебе, пост будет для меня более легким». Мама звала меня Сонечка, учителя Сарра, а у папы я всегда была Сурела. Иногда папа любил помешать вот так мизинцем, либо есть руками, словно он все еще был простым рабочим. И взгляды его и привычки остались пролетарскими. Я тогда была маленькой, лет 5-6, но не могу объяснить тебе, да и себе самой, что за радость я в тот момент ощутила. И все это из-за очень простых слов, что благодаря мне папе теперь будет намного легче. Даже теперь, через 80 лет, стоит мне лишь вспомнить об этом, я снова чувствую эту радость. Но, видимо, есть в мире и какое-то счастье, наоборот, такое черное счастье, когда учиняешь что-то плохое другим. От этого тоже можно почувствовать себя очень даже хорошо. Папа говорил, что мы были изгнаны из рая не потому, что поели плодов с древа познания, а потому, что попробовали плодов с древа зла. Иначе как объяснить это черное счастье? Как объяснить, что удовольствие нам доставляет не то, что есть у нас, а то, что этого нет у других? Пусть другие нам позавидуют, пусть им будет чуточку хуже. Папа бывало говорил, что всякая трагедия, она немного и комедия, что в каждом несчастье всегда есть зернышко отрады для тех, кто стоит в стороне. Скажи-ка мне, правда ли, что в английском нет такого выражения, как в иврите и русском? «Симхалейт» — злорадство. А если перевести почти буквально, то «радоваться несчастью». Напротив ванной находилась дверь в комнату Ксении и ее дочери Доры, которую Ксения, по-видимому, родила от предыдущего хозяина дома, городского головы Лебедевского. Я думаю, что в купчую на дом Лебедевский внес параграф, запрещающий папе выселять Ксению Дмитриевну с Дорой, а также Любовь Никитишну, аристократку, которая со своими двумя дочками жила за занавесом в конце коридора. Может, ты помнишь, что когда-то я жила с вами в Иерусалиме на улице Амос, буквально у вас за стеной. Я работала медсестрой в больнице Адасса, и мой муж Бума приезжал из Тель-Авива каждую пятницу и оставался у меня на субботу. Был у меня там такой закуток без окна, и я, вспомнив занавес княгини, устроила себе с помощью шкафа и занавески некое подобие кухоньки с примусом, чайником и корзиной для хлеба. Дора эта была просто красавицей. Лицо, как у Мадонны на иконах, формы округлые, но талия тонкая-тонкая, как у осы. Глаза карие, огромные, но вылитая лань. Но была она не совсем нормальной. Лет в 15 влюбилась в поляка по фамилии Криницкий, который, похоже, был любовником ее матери Ксении. Пан Криницкий жил на углу улицы Чечьего Мая и улицы Немецкой, рядом с почтой. Ксения готовила для Доры еду только раз в день, под вечер. Тогда же она обычно рассказывала ей историю с продолжением. И мы, три сестры, неслись туда со всех ног, чтобы тоже послушать. Она была мастерицей рассказывать странные истории, от которых порой волосы вставали дыбом. За всю мою жизнь не встречался мне человек, который умел бы так рассказывать. И по сей день помню одну из историй Ксении Дмитриевны. Жил-поживал деревенский дурачок Янушка. Каждый день матушка снаряжала его отнести еду старшим братьям, работавшим в поле. Путь его лежал по мосту. Самому Янушке, бесполезному дурачку, мать выделяла на день лишь краюху хлеба. Однажды посередке моста возникла дыра. Точнее, это был не мост, а плотина. А потому вода начала быстро уходить, грозя затопить всю долину. Янушка, который как раз проходил по плотине, по глупости своей достал ковригу и заткнул ею дырку, решив, что теперь долину не затопит. А а мимо случайно проезжал старый царь. Он все видел, подивился и спросил у Янушки, зачем он это делает. «А как же иначе, Ваше Величество? Я ведь сделал это, чтобы не было потопа, чтобы люди здесь, Боже сохрани, не утопли». «А это твой единственный кусок хлеба?» — спросил старый царь. «Что ж ты теперь будешь есть целый день?» «Ну, если я сегодня не поем, Ваше Величество, что за беда? Поем завтра». Старый царь, не имевший сыновей, так восхитился поступком Янушки и его ответом, что тут же, на месте, решил сделать его своим наследником. Царя все сочли глупцом. И даже когда Янушка уже восседал на троне, люди продолжали смеяться над ним. Вся страна над ним потешалась. Да и он сам потешался над собой. Целыми днями сидел на троне и рожи занимательные корчил. Но постепенно выяснилось, что за время правления Янушки-дурачка ни разу не вспыхнула война, потому что он просто не умел обижаться и не знал, что полагается копить обиды да мстить за них. В конце концов, генералы убили Янушку и захватили власть. И им сразу же помстился обидным запах коровника, который ветер доносил из соседней крестьянской страны. И они немедленно объявили ей войну, и все пали на той войне. Да и плотину, дыру, в которой будущий царь Янушка-дурачок заткнул краюхой хлеба, взорвали. И все-все люди в долине той погибли, в том числе и благодушные весельчаки. Целых два царства утопили. Мой дедушка Нафтали Герц Мусман родился в 1889 году. Бабушка Ита родилась в 1891. Тетя Хая родилась в 1911, Фаня, моя мама, в 1913, тетя Соня в 1916 году. Три девочки семейства Мусман учились в гимназии Тарбут в Ровно. Затем Хаю и Фаню одну за другой отправили в частную польскую гимназию. После нее Хая и Фаня поступили в Пражский университет. В антисемитской Польше конца 20-х годов евреев в университеты не принимали. Моя тетя Хая поселилась в Эрец-Исраэль в 1933 году. Она занимала определенное положение в партии «Сионистский рабочий» и в Тель-Авивском отделении Союза работающих матерей. Так Хая познакомилась с некоторыми выдающимися еврейскими лидерами тех дней. Она нравилась многим мужчинам, и среди ее восторженных поклонников были и те, чья звезда восходила на небосклоне рабочего совета, столь влиятельного в те дни. Но замуж она вышла по любви. Ее избранником стал Цви Шапира, рабочий из Польши, веселый и добрый. Со временем он стал работать администратором в больничной кассе, а затем занимал пост административного директора в государственной больнице в Яффо. Одна из двухкомнатных квартиры на первом этаже по улице Бен-Иуда, 175 в Тель-Авиве, сдавалась во второй половине 40-х годов высшим командиром подпольной боевой организации «Агана». В 1947-48 годах, во время войны за независимость, в этой комнате жил генерал Игаэл Един, начальник оперативного отдела армии обороны Израиля и заместитель начальника генерального штаба армии. Бывало, что в этой комнате проводились ночные совещания, в которых участвовали виднейшие деятели Аганы, а затем и армия обороны Израиля. Исраэль Галили, Ицхак Саде, Иаков Дори, первый начальник генштаба армии обороны Израиля. Бывали здесь и другие командиры и военные специалисты. Спустя 3 года в этой комнате моя мама покончила с собой. Даже после того, как маленькая Дора влюбилась в любовника своей матери, пана Криницкого, Ксения не перестала рассказывать ей истории. Но еда, которую она готовила, была теперь омыта слезами. Да и истории ее тонули в слезах. Мать и дочь сидели вечерами в своей комнатушке. Одна плакала и ела, а другая плакала и не ела. Никаких ссор между ними не происходило, напротив, иногда они, обнявшись, плакали вместе, словно обе заразились неизлечимой болезнью. Либо мать, не приведи Господь, нечаянно заразила дочь, и вот теперь, словно заглаживая вину, ухаживает за нею с любовью, милосердием и бесконечной самоотдачей. Иногда по ночам мы слышали скрип маленькой калитки в изгороде, окружавшей сад, и знали, что это вернулась Дора. А еще немного, и калитка снова скрипнет. Это ее мать крадется в дом, который только что оставила Дора. Все было именно так, как и любил говаривать наш папа. Всякая трагедия, еще немного и комедия. Ксения берегла свою Дору как зеницу ока, пытаясь предостеречь ее от беременности. Она без конца объясняла и объясняла дочери: «Так делай, а так не делай. А если он скажет тебе так, то ответь ему этак. А если он захочет такое, то поступи так и так». Мы тоже кое-что слышали и мотали на ус, поскольку нам никогда и никто про такие неприличия ничего не объяснял. Но наставления не помогли. Маленькая Дора все-таки забеременела. Говорили, что Ксения пошла к пану Криницкому и просила денег, а он не дал, да еще и сделал вид, будто вообще не знает ни Доры, ни Ксении. Богатство — это грех, а бедность — наказание, однако наказывают не тех, кто виноват, а только тех, у кого нет денег, чтобы избавиться от бедности. Женщина так устроена в природе, если уж забеременела, то отрицать этого не может. Мужчина же отрицает все, что только захочет. Мужчине Господь сказал: «В поте лица будешь есть хлеб». Однако это вообще-то награда, а не наказание. Ведь отберите у мужчины его работу, и он моментально сойдет с ума. А нам, женщинам, он по великой милости своей позволил всю жизнь обонять вблизи мужской пот, что весьма сомнительное удовольствие, да пообещал, что в болезни будешь рожать детей. Я знаю, что это можно рассматривать и в несколько ином свете. На 9-м месяце бедняжку Дору увезли в деревню к какой-то кузине Ксении. Я думаю, что это папа дал им денег. Ксения вернулась через несколько дней, больная и бледная, а Дора вернулась лишь спустя месяц, такая румяная, пышущая здоровьем, ну что твое яблочко наливное. Вернулась она без младенца, но грустной не выглядела, напротив, вела себя еще более по-детски, чем прежде. Она ведь и прежде была ребячливой, но после возвращения из деревни разговаривала так, будто ей 3 года, играла в куклы, а если принималась плакать, то совсем как ребенок. Она и спать стала так, как спят младенцы. По 20 часов в сутки могла сладко спать. Просыпалась лишь, чтобы поесть да сходить сам знаешь куда. Что случилось с младенцем, кто знает. Нам велели не спрашивать. А мы были девочками послушными, вопросов не задавали. И никто нам ничего не рассказывал. Только однажды Хая разбудила нас с Фаней и зашептала, что ясно слышала из сада плач младенца, хотя ночь выдалась дождливая и ветреная. Мы хотели одеться и выйти, но побоялись. Пока Хая ходила будить папу, младенческий плач умолк. Но папа все-таки взял большой фонарь и вышел в сад. Он проверил все углы и закоулки, вернулся и сказал: «Хаюня, видать, тебе приснился сон». С папой мы никогда не спорили. Да и чему бы помог такой спор? Но все трое мы точно знали, что никакой то был не сон, а в саду действительно плакал младенец. Ведь не только Хая, но и Фаня, и я слышали плач. До сих пор помню его. Тоненький и такой пронзительный, что сердце останавливалось. Так плачут малыши не когда проголодаются или замерзнут, а когда у них что-то очень сильно болит. А потом красавица Дора заболела какой-то редкой болезнью крови, и папа снова дал им денег и отправил на консультацию к какому-то великому профессору в Варшаву. И больше Дору мы не видели. Ксения Дмитриевна продолжала по вечерам рассказывать истории, но они становились все более дикими, грубыми, а порой в ее рассказы вклинивались даже неприличные слова, и мы не хотели их больше слышать. Точнее, хотели, но мы ведь были девочками приличными. А маленькая Дора? О Доре мы больше не говорили никогда. И Ксения Дмитриевна не упоминала ее имени. Будто простила дочери, что та отняла у нее любовника, но не простила того, что сгинула она в Варшаве. Вместо дочери Ксения заботилась о двух прелестных птичках, что жили в клетке на террасе. Но как пришла зима, птички умерли от холода.